Могу я проверить, находится ли она на борту парохода?» Мэддокс пожал плечами. «Проверяй, если хочешь, но это пустая трата времени. Уж коли миссис Кон сообщила тебе, что отплывает в Буэнос-Айрес, можешь не сомневаться, что так оно и есть. Игра идет на миллион долларов, и они никогда не позволят себе такой элементарный промах». «Да, пожалуй, вы правы. Но на всякий случай я проверю. Должны же они когда-то допустить оплошность. И неужели вы не понимаете, как важно сейчас опознать труп?» «На это я не пойду», — отрезал Мэддокс. «То, что нас не пригласили осмотреть труп, нам же на пользу. Мы сможем поставить под сомнение личность умершей. Многого этим ходом вряд ли добьемся, но определенную задержку следствия вызовем. Даже посеем подозрения, если Бергман правильно разыграет эту карту. И все-таки мы должны опознать труп», — упрямо повторял я. Мэддокс был готов взорваться, но в этот момент в дверь постучали, и в кабинет заглянула мисс Фейвершем, секретарша Фэншоу. «Мистер Брэд Дэнни спрашивает мистера Хармаса», — сообщила она. «Началось», — бросил Мэддокс, выходя из-за стола. «Легок на помине, а?» Он повернулся к Фэншоу. «Вам лучше остаться, я пока удалюсь». «Вы тоже останетесь, мисс Фейвершем, и записывайте каждое его слово». Он взглянул на меня. «Будьте осторожны, Хармас. Повторяю, как можно настойчивее отрицайте наши финансовые обстоятельства. А свой иск пусть подает в письменном виде». «Хорошо», — ответил я. Мэддокс покинул кабинет, и Фэншоу велел пригласить мистера Дэнни. Дверь открылась, и в комнату вошел Дэнни. Вид у него был ужасный. Лицо осунувшееся, землистое. Взгляд потухший, ушедший в себя. Он направился ко мне. Мисс Фейвершем незаметно открыла блокнот. «Вы слышали?» «Рад вас видеть. Я пододвинул ему стул. Как ваши успехи в Нью-Йорке?» «Разве об этом речь?» Он безнадежно махнул рукой. «Ведь Сюзанна, Сюзи умерла». «Умерла? Не может быть». Фэншоу тихо подошел к столу, собрал забытые нами газеты и бросил их в корзинку для бумаг. «Это ужасно», — произнес Дэнни и как куль опустился на стул. Его горе и отчаяние вряд ли были поддельными. Он действительно страдал. «Бедная девочка рассекла себе артерию. Она была одна на этом проклятом острове и истекла кровью». «Когда же это случилось?» «Вчера. Я только что вернулся из Нью-Йорка и прочел об этом в газете. Сразу же позвонил Питу Игану, и он сообщил мне подробности. Кон даже не удосужился известить меня о ее кончине, а Карина, оказывается, направилась в Буэнос-Айрес. После обеда я собираюсь съездить в Спрингвилл. Я ничем не смогу вам помочь. Спасибо за внимание, но мне ничего не надо. Зашел я к вам по поводу страхового полиса». «Началось», — подумал я. «Так что вы хотели узнать о полисе?» «Скажите, страховые взносы мне предстоит платить до конца года?» Это было так неожиданно, что на какой-то миг я растерялся. Затем, стараясь сохранить бесстрастное выражение лица, ответил, что со смертью Сюзанны уплата взносов автоматически прекращается. «Ой, гора с плеч.